Глава 24. Так и думал, что какая-то сволочь умудрилась соблазниться стороной Никона. Только странно это. После всех проверок и тщательного изучения каждого из соратников, все равно кто-то из них оказался неверен. Это неспроста. Я не мог ошибаться в своих людях. Каждый проходил отбор, я мог ручаться за любого из них головой. «Маргарита, кто это сделал?» — требовательно спросил я. «Это Иван Черепанов, проклинатель», — произнесла она. «Он зачем-то слил Никону вообще всю информацию о нашей организации. Мы сейчас созванивались с Сергием. Монах-извращенец сказал, что Никон и туда приходил, но не смог пробиться через магическую защиту. А потому пошел за нами». «Черепанов? Да быть того не может. Он ведь жизнью рисковал ради нашего дела. Сам выходил к Никону». «Погоди, Рита, объясни мне, откуда ты узнала, что это сделал Иван?» — уточнил я. «Потому что он позвонил мне и сказал, что ты хочешь встретиться с нами в нашем особняке, владыка. Мы работали в лаборатории, варили зелье, а он целенаправленно завел нас в ловушку», — протараторила ведьма. «Понял, разберусь», — вздохнул я. «Держите меня в курсе, если что-то изменится». «А ты куда, владыка?» «Защищать свой дом», — коротко ответил я и положил трубку. Он всегда был надежным человеком. Что вдруг заставило его переметнуться на чужую сторону? «Если только...» «Ну, конечно!» Иван — единственный мой соратник, которого Никон видел лично. Он запомнил чистоту его магии и вышел на него тогда, когда сам этого захотел. А потом взял его под контроль насильно. Раньше Никон ни при каких условиях бы не смог такого провернуть, но с частями моего старого тела у него резко прибавилось маны. Иван давал мне клятву верности, и так просто разрушить ее бы не смог. Значит, Никон стер ее насильно. Уже подбираясь к дому, я набрал номер Артемия. «Да, Костя, как все прошло?» — спросил он. «Я сейчас общаюсь с Джошуа». Затем добавил шепотом. «Кажется, все идет как надо. Возможно, получится провернуть сделку даже лучше, чем мы с тобой думали». «Погоди ты», — перебил его я. «Тебе известно, где сейчас Иван?» «Так он со мной», — спокойно ответил Артемий. «А что?» «Вот уж действительно проклятие!» «Он под контролем врага», — прошептал я. «Будь начеку. Не подавай виду, что тебе это известно, но и слишком близко к себе его не подпускай». «Тогда что мне делать?» — напрягся Артемий. «Хороший вопрос. Выдвинуться к ним я не могу. Прямо сейчас мне нужно обеспечить защиту семьи. Но, с другой стороны, эти два дела можно совместить. Как закончите договариваться с американцем, возвращайтесь в машину Захара», — предложил я. «Я предупрежу, чтобы он отвез вас к моему особняку. Скажешь Ивану, что я вызвал вас на подмогу. Если у него действительно промыты мозги, он посчитает, что это отличный способ нанести мне удар в спину. А когда он окажется у дома, я сразу же его обезврежу». Артемий положил трубку, а я к тому моменту уже влетел в прихожую, где меня ждал Роман и все сотрудники службы охраны. «Костя!» — обрадовался он и тут же посерьезнел. «Кто наш враг? Чего нам ожидать?» Я решил, что скрывать от брата правду уже не имеет смысла. «Лич!» — коротко ответил я. «Лич?» — оторопел Роман. «Да как же! Да мы ведь тогда ни за что в жизни с ним не справимся! В прошлый раз нам армию мертвецов-то чудом удалось потеснить. А теперь...» «Успокойся», — перебил его я. «Я смогу ему противостоять». «Костя», — зажмурил глаза Роман. «Ты ведь не бессмертный. Разок уже умер, думаешь, тебе повезет еще раз?» «Умирать я не собираюсь. И больше никому не позволю пострадать», — уверил его я, а затем подхватил брата под локоть и отвел в сторону. «Есть куда более важный вопрос. Красная луна». «А что с ней?» — не понял Роман. «В следующий раз, когда она вновь появится, Лич возьмет ее под контроль», — объяснил я. «Так же, как это было много столетий назад». Роман побледнел. «Так ведь она уже сегодня!» — лишившись голоса, просипел он. «Что? Как это сегодня? Откуда тебе это известно?» — спросил я. Мое сердце пропустило несколько ударов. Если то, что задумал Никон, произойдет этой ночью, то у нас совсем не осталось времени на подготовку. После прошлой красной луны, из-за которой чуть не пострадал весь город, наше бюро усилило датчики. Мы научились определять точный период, когда произойдет это событие. «С точностью до 5 дней», — объяснил брат. «И 4 дня от этого периода уже позади». Новости все хуже и хуже. Сложно представить, что может пойти не так еще сильнее. Кажется, на нас решили обрушиться все проблемы разом. Ничего, справимся. И когда я решил, что с новыми неудобствами покончено, телефон Романа зазвонил. «Зубов», — сказал он мне, взглянув на мобильник. «Ответить?» «А чего ты меня спрашиваешь?» «Конечно, он ведь твой начальник», — пожал плечами я. «Алло, да, Федор Ильич», — ответил Роман. И несмотря на то, что громкая связь была отключена, я слышал крики агента ясно и четко. «Все, Ром!» — вопил Зубов. «Уничтожили! Все уничтожили!» «Вы это о чем?» — напрягся Роман, на всякий случай облокотившись о стену. «Главного штаба больше нет», — произнес Зубов. «Какой-то ублюдок стер его с лица земли. Тот лич, на которого меня навел Калугин. Он, кстати, тоже пропал после того, как узнал о нем». Мой старший брат был белее мела. «Кто-то выжил?» — спросил он. «Немногие», — вздохнул Зубов. «Но поминать павших будем позже. Мы с Натальей Добрыниной идем по энергетическому следу этого мерзавца. Будь аккуратен. Кажется, он приближается к вашему особняку». Зубов бросил трубку. Сразу после окончания разговора Романа со своим начальником, где-то за горизонтом громыхнул раскат темной магии. Никто, кроме меня и Софии, его не почувствовал. Девушка спустилась со 2-го этажа и в ужасе уставилась на меня. Я лишь молча кивнул, дав ей знать, что я уже в курсе приближающейся опасности. А угроз к нам движется сразу несколько. Артемий с содержимым Иваном, сам Никон. И это не говоря уже о Зубове с Добрыниной, которых, похоже, лич специально ведет сюда. Когда вскроется моя истинная магия, выжившие агенты обязательно попытаются меня убить. Вот он, явный признак того, что Никон продолжает меня бояться. Избегает боя 1 на 1, привлекает все возможные запасные силы, лишь бы меня ослабить и истощить. Все могло закончиться там, в руинах особняка ведьм, но он сбежал, чтобы нанести более хитрый удар. Трос паршивый. Всегда им был и за 100 лет совсем не изменился. «Что нам делать, Кость?» — спросил Роман. Он не стал предлагать своих решений, знал, что в отсутствие отца за семью отвечаю я. «Мать и Валеру нужно закрыть в самом безопасном месте», — сказал я. «Безопасным будет весь дом, если мы активируем заслонки», — воскликнул Роман. «Но тогда...» «Тогда сегодняшнюю ночь никто не переживет. Энергии не хватит», — закончил за него я. «Уже проходили. Сейчас нужно рассредоточиться, огородить весь периметр дома охраной. У меня тоже есть пару козырей в рукавах. Я выдвинусь назад и постараюсь остановить лича на подходе к нам. Ты пойдешь со мной». Пусть лучше столкновение произойдет за территорией дома. Чем дальше от особняка мы их поймаем, тем лучше. Но стоило мне завершить эту фразу, как снаружи раздался рев приближающейся машины. И не одной. Мы с Романом одновременно высунулись в окно. «Это Зубов!» — обрадовался брат. «А что за машина едет рядом с ним?» «Машина Захара. Если учесть, что в ней находятся 2 темных мага...» «Проклятие! Зубов и Добрынина решат, что в этой машине находится лич!» И в этот момент обе машины пошли на таран. Прямо у главных ворот нашего дома выжившие агенты бюро резко повернули влево, а Захар вправо. Раздался громкий удар. Оба автомобиля отскочили в разные стороны и заглохли. «За мной!» — крикнул я. Роман, София и 10 охранников побежали вместе со мной к главным воротам имения. Федор Зубов и Наталья Добрынина выскочили из машины одновременно с моими соратниками. «Стоять!» — закричал Зубов. «Никому не двигаться, мрази темные!» «Чего ты с ними нянькаешься, Федор?» — прорычала Добрынина, извлекая из-за спины свое копье. «Просто убьем их!» Глаза женщины блеснули кровожадностью. Я нутром почуял истинное желание убивать. Она еще при прошлой встрече показалась мне странной. Да одырь сильная, врагов рубит так, будто они из шелка. Очень опасный противник. И ведь все полагают, что за ее отвагой стоит желание искоренить темную магию. Но я хорошо знаю таких, как она. Она не просто убивает сторонников запрещенной магии. Наталья получает от этого непередаваемое удовольствие. Женщина приготовилась атаковать, но Зубов схватил ее копье и удержал на месте. «Ты что творишь?» — процедила сквозь зубы она. «Я хочу поговорить с ними. Неужели ты не видишь?» Зубов указал взглядом на Захара. «Он раньше был одним из нас. Работал в бюро. Хочу понять, почему он нас предал». «Он никого не предавал», — встрял в их разговор я. «Вы на территории семьи Владыкиных. Приказываю опустить оружие». «Роман, утихомирь своего брата!» — игнорируя мои слова, произнес Зубов. Из-за того, что Федор Ильич отвлекся, Добрынина вырвалась из его хватки и рванула прямо на Артемия Костровского. Доля секунды, и копье пронзит его грудную клетку. Ему уже никакой лекарь не поможет. Эта сталь заклина магией света, силой бога солнца. Против слабых темных магов это идеальное оружие. Что ж, значит, момент настал. Я взмахнул рукой и выпустил энергетический разряд парализующей магии. Он врезался в руку Натальи, и та отлетела в сторону от Артемия. Я использовал самую легкую форму порчи, заставил ее мышцы расслабиться, чтобы воительница выронила оружие. Однако скрыть цвет своей магии я уже не мог. После того, как в моих руках оказалось сердце, количество энергии так возросло, что без артефакта высшего сокрытия замаскировать темную магию уже не удастся. После того, как это случилось, все присутствующие замерли. Никто не знал, что произойдет дальше. Даже охрана за моей спиной начала сомневаться, на той ли стороне они воюют. Но больше всех был шокирован Федор Ильич Зубов. «Как это возможно?» — прошептал он. Челюсть мужчины отвисла. «Я ведь лично ставил на тебя печать. Я ведь... Ее невозможно было снять. Невозможно. Роман, почему ты так спокойно на это реагируешь? Твой брат освободился от печати!» Роман Владыкин медленно обернулся к охранникам дома, заметив их колебания, и заявил. «Если кто-то решит предать своего господина, я лично позабочусь о том, чтобы вам жизнь медом не казалась». Роман вновь повернулся к Зубову. «Да, я знаю, что мой брат темный маг. Давно знаю. И он спас мне жизнь, защитил от мутантов ночи Красной Луны». «Нет», — не верил нашим словам Зубов. «Я все понял. Это Лич вас околдовал. Он уже здесь, да? Он снял печать с Константина? Ну, конечно, больше никто бы не смог этого сделать, верно? Наталья, ты со мной согласна?» Женщина, опираясь на свое копье, медленно поднялась на ноги, с изяществом и грацией, как и всегда. Пока она лежала на земле, моим соратникам хватило времени, чтобы скрыться за машиной Захара. «На мой взгляд, все они предатели», — заявила она. «Я приглашала Константина вступить в бюро месяц назад, но он отказался. Какой запечатанный в здравом уме откажется от такого предложения? Он уже тогда освободился». «Не может такого быть! Моя печать идеальна! Я разрабатывал эту технику всю свою жизнь!» — раскричался Зубов. Я знал, что рано или поздно ему придется узнать о том, что я извлек из себя его магию, но не думал, что эта новость так сломит его. «Федор Ильич», — твердо произнес я, — «если вы сейчас же не прекратите свою истерику, Лич убьет нас всех. Он специально привел вас сюда, чтобы мы перебили друг друга». «Не заговаривай мне зубы», — перебил меня он. «Я никогда не поверю темному. А ты, Роман, мое главное разочарование. прикрывал своего брата, а сам продолжал притворяться агентом бюро. «На Романа клеветать даже не думайте», — произнес я. «Он ведь свою жизнь отдал вашему агентству. Отказался заводить свою семью и продолжать род, лишь бы служить вашему солнцу, которому глубоко плевать на своих верующих, как и дьяволу плевать на поклоняющихся ему. Как же вы не поймете, что темные маги, что светлые, мы живем бок о бок в одном мире, но нас все время кто-то пытается стравить?» Я резко развернулся и ударил парализующей волной в Ивана Черепанова, который втихаря пытался покинуть зону конфликта. Мой соратник рухнул на землю, потеряв возможность двигаться на ближайшие несколько часов. «Он под контролем Лича», — объяснил я. «Остальные на нашей стороне». «Федор Ильич», — заговорил Роман, — «если мы прямо сейчас не решим вопрос мирно, потом уже будет слишком поздно». «Хватит!» — фыркнул Зубов и извлек из своих ножен клинок. «Сдавайтесь! Оба!» Наталья поравнялась с Зубовым. Она, не моргая, смотрела мне в глаза. Еще не начала атаковать, но уже целилась в голову. Это я сразу понял. Роман шумно выдохнул и обнажил свой клинок света. «Защищайтесь!» — произнес он своему, теперь уже бывшему наставнику. Зубов нервно рассмеялся. «Ты? Ромка, ты? Против меня?» — улыбнулся Федор Ильич. «Да я ж тебя всему и обучил. Я знаю, как ты двигаешься. Можешь даже не пытаться». Я почувствовал вибрацию темной магии за горизонтом. Никон был уже очень близко. «Ром, медлить нельзя», — сказал я. И мы с братом одновременно рванули вперед на наших соперников. Клинок моего брата столкнулся с точно таким же клинком Зубова, и на асфальт посыпались искры. Отточенным движением я выдернул из-за пояса свои кинжалы и отбил острие копья Добрыниной, которое почти достигло моего лица. Не так давно я отметил для себя, что столкнуться с этой фурией было бы совсем не кстати. Быстрая, грациозная, могущественная. Высший маг света. Хуже противника и придумать сложно. «Я твои кишки на это копье намотаю, владыкин!» прошептала она так, чтобы никто более не слышал этих слов. «С темными по-другому нельзя!» Из ее левой руки выпорхнул яркий шар света. Я позаимствовал энергию из сердца, что лежало в моем кармане, и поглотил ее магию чистейшей тьмой. Одновременно с этим по усилившимся каналам темной магии я отправил Артемию сообщение. «Хватай Ивана и бегите вместе с Захаром и Софией в особняк. Если понадобится, будем последней линией обороны». За моей спиной послышался гулкий топот моих соратников. «Вы тоже!» — не оборачиваясь, крикнул я охранникам имения Владыкиных. «Мы с Романом здесь сами справимся. Уходите в особняк. Охраняйте его!» Несмотря на все сомнения, они подчинились беспрекословно. Потому что в моем голосе звучала такая же власть, какой владеет мой отец. Видимо, все-таки что-то бывший Константин Владыкин от Матвея Ионовича унаследовал. Какую-то жалкую крупицу, которую мне удалось развить. Забавно получается. Я придумал легенду о том, что владею и светлой, и темной магией сразу. И в итоге она оказалась правдивой. Я проскользнул между быстрых колющих выпадов Добрыниной, подобрался к ней вплотную и нанес четко выверенный удар по солнечному сплетению. Легкий, но действенный, вызвало не менее всех ее мышц. Однако прежде чем упасть, она все же смогла полоснуть лезвием копья по моему боку. Женщина упала на колени, и в тот же момент Роман перерубил пополам клинок Зубова. Агенты замерли. «Чего ты ждешь?» процедила сквозь зубы Наталья. «Добивай!» «Не каждый темный маг такой же кровожадный убийца, как ты, Наталья», произнес я и спрятал кинжалы в ножны. В кармане Зубова завибрировал детектор темной магии, а затем взорвался. Небо над нашими головами вспыхнуло, где-то вдалеке загудели сирены. «Нет, нет, нет!» начал повторять Зубов, позабыв о схватке. «Как это возможно? Сейчас ведь день! Еще слишком рано!» Но солнце уже исчезло, а на смену ему пришла красная луна. И будто этого было недостаточно, на наши головы обрушился кроваво-красный дождь. «Что происходит?» — прошептал Роман. Как ни странно, Зубов и Добрынина тоже глядели на меня, ожидая ответа. «Он все-таки смог», — заключил я. «Никон взял под контроль Красную Луну».